«Это все?» – поинтересовался Кимов, выслушав всю информацию, которую ему сочли целесообразным предоставить. «Да», – кивнул Зеленман, сотрудник Ордена, до сего момента занимавшийся поиском Ветровой. Он чувствовал себя несколько уязвленным политикой руководства операции. Там сочли необходимым привлечь специалиста из гражданской спецслужбы, не доверив своим охоту на человека. Исполнители же считали, что прекрасно справятся своими силами. Они не могли взглянуть на проблему со стороны и не понимали, что в этом деле почти полностью некомпетентны. Орден был могущественной организацией, а в отдельных областях даже очень могущественной. Но то, что выходило за рамки его стандартной деятельности, оставалось за бортом. Вся его служебно-розыскная деятельность заключалась в выслеживании культов, поддерживающих связи с врагами, и поисковыми операциями в районах пробоя. Однако все это не мешало сотрудникам посматривать свысока на гражданских сотрудников. Неизвестно, понимал ли это Кимов, но своим коротким монологом он очень сильно ударил по самомнению ответственных поисковиков. Итак, что мы имеем? Молодая девушка высадилась с парашютом в точно установленном месте. Это произошло 9,5 часов назад. Приметы ее известны. Фотографии и паспортные данные также, если, разумеется, у нее вообще есть сейчас документы. А если и есть, то не фальшивые. Далее она, предположительно, направляется в ближайший город. Известно, что ей по телефону приказали зайти на некий интернет-сайт, скорее всего, для получения объемного файла с неизвестным содержанием. Задача проста – найти и схватить, желательно живой, и получить доступ к доверенной ей информации. Я правильно все понимаю? «Да», – подтвердил Зеленый, как по-простецки называли руководителя группы коллеги, сокращая фамилию Зеленман. Идем дальше. А именно, анализируем ваши действия, направленные на решение поставленной задачи. Группа ваших людей истоптала весь лес, в котором высадилась Ветрова, и, тряся трофейным шлемом, отрапортовала о выполнении приказа. Как я понимаю, обломки вертолета при этом дотошно обыскивать не стали, ограничившись поверхностным осмотром. Погуляв по окрестностям, они вышли к автостраде и сделали вывод, что девушка, тоже гуляя подобным образом, вышла сюда же и уехала в город. Логика есть, хотя и не бесспорная. Смотрим дальше. Для поимки Ветровой вы оповестили милицию города, организовали наблюдение за железнодорожным и автовокзалами, а также аэропортом. В данный момент свято уверены, что девушка находится в городе, боясь высунуть оттуда нос. Я правильно вас понял? «Ну, в общем, да», – неуверенно ответил Зеленман, только сейчас начиная понимать, что его действия и впрямь не выглядят слишком эффектными. «Значит, я все понял правильно. Ну что же, если все обстоит подобным образом, то дело плохо. Мне неизвестен психологический портрет Ветровой, но я почему-то не уверен, что она несколько часов проторчала на одном месте, дожидаясь, пока город не перекроют. Более того, то, что вы считаете плотным кордоном, на самом деле не более чем фикция. Если она не полная дура, то вряд ли пойдет в кассу с билетами, там требуются документы, а данные о пассажирах заносятся в компьютер. Надеюсь, вы догадались взять под свой контроль компьютерные сети транспортников». Зеленман страдальчески скривился, на ходу пытаясь придумать убедительную причину, почему до сих пор это не сделал. Кимов, пряча довольную улыбку, продолжил. «И разумеется, вы уже получили данные обо всех звонках девушки за последнее время и определили ее местонахождение по излучению мобильного телефона». «А разве это возможно?» Удивленно вскинулся Зеленман. Получив от Кимова сострадающий взгляд медсестры-монашки из больницы для психически неполноценных, он хлопнул себя по лбу. «Точно! Как-то из головы вылетело! Это ведь рация! А рацию можно запеленговать!» «Не так просто!» – остудил его Кимов. «Пеленгаторы не понадобятся. Просто придется проконтролировать сети разных операторов. А делается это быстро. Местонахождение абонента можно определить с приличной точностью». «Мы это сделаем немедленно». «Конечно, сделайте. И еще, помимо прочего, необходимо тщательно изучить сводку происшествий в городе, послать сотрудников в каждый милицейский участок с описанием Ветровой. Очень может быть, что она где-то засветилась. Я почти уверен, в городе ее уже нет. К тому же подозреваю, что она успела получить доступ к интернету и ознакомиться с информацией. Это не глухая деревня, там воспользоваться им несложно. Но посты на выезде предупреждены, город не так легко покинуть. Я готов поспорить на ящик коньяка, что в городе ее уже нет, причем давно. Из-за таких людей, как Зеленман, евреи заработали славу до крайности скупой нации. Спорить он не рискнул, но зато осмелился поинтересоваться. «А кто вам сказал, что девушка прыгнула с вертолета?» Кимов страдальчески вздохнул, ткнул пальцем в строку распечатки. При осмотре вертолета трупа Ветровой не обнаружено. «Это за какого дурака вы меня принимаете, если думаете, что из этих слов я не пойму, что она прыгнула именно с вертолета? И, кстати, не мешало бы осмотреть обломки повнимательнее. Будет неприятно, если телефон остался в машине. Без него, знаете ли, трудновато будет запеленговать Ветрову».